В Москве. Москва встретила Кирилла не ласково. Огромная, шумная, она пугала собой всех приезжих. Город буквально обрушился на сельского юношу. Все здесь. Раньше для него невиданное. Дома высокие, красно-желтые вагоны, трамваи, сами собой по рельсам едут. А сколько камней вколочено в землю? Мостовыми это называется. В Зарайске таких мостовых не было. Первые дни он жил у дядьев. Федора, брата отца, затем Прокофия, брата матери, которые несколько лет назад перебрались в Москву. Но долго обитать у них возможности не представлялось. Они сами едва теснились в однокомнатных клетушках рабочего общежития. Да и лишнего куска хлеба у них не было. А тут племянник добавился. Кирилл почувствовал себя здесь лишним. В городе было немало земляков, выходцев из Рязанской губернии. Они, как могли, помогали Кириллу. Порекомендовали несколько мест, куда можно устроиться на работу. Одно из таких мест — мануфактура Прохорова, известная как Трехгорка, где не менее половины рабочих, приехавшие из рязанских уездов. Другие места — в Замоскворечье, на механических и предельно-ткацких предприятиях. Но устроиться на мануфактуру Прохорова или на замоскворецкие предприятия оказалось не так-то просто. У ворот с раннего утра толпились сотни желающих. Выходил представитель управляющего и в лучшем случае оглашал, сколько нужно человек и на какую работу. Чаще же вместо него из-за ворот выглядывал конторский служка и кричал: «Не берем, не нужно». Люди расходились ни с чем, понуро опустив головы. Кирилл попытался попасть на мануфактуру «Циндель», потом на механический завод братьев Бромлей, но и там счастье ему не улыбнулось. Жизнь в Москве была дорогая. Благо, что на первых порах Кирилла поддержала родня. Затем пришлось тратить те скромные деньги, что дали ему родители. Тратил экономно. В основном на питание в дешевой народной столовой Рябушинского, что в Галутвинском переулке. Ночевал то у земляков, то в доме бесплатных квартир Бахрушиных на Болотной площади, то в таком же доме на Якиманке, принадлежавшем Московскому купеческому обществу. Там было грязно, тесно и тоскливо, зато денег не надо расходовать. Уже который раз он с горечью упрекал себя. «И зачем я ушел из деревни?» — подумывал, не вернуться ли. Останавливали лишь стыд перед отцом и надежда, что завтра, может быть, день окажется удачнее. Об этом московском периоде Кирилл позже вспоминал. Идешь, бывало, по переулкам Замоскворечья, мимо двухэтажных купеческих флигелей с непременными садиками и со складами товаров во дворах, и надеешься, а вдруг повезет. На улицу смотрят толстые решетки, всюду висят огромные полупудовые замки. Спрашиваешь, нет ли какой работы? Прислуга покрикивает: «Проходи». От Болотной площади с ее рыбными и зеленными лавками бредешь в сторону Конной, где торгуют лошадьми. Там, на скотопрогонном дворе, можно найти случайный небольшой заработок, помогая перетаскивать мешки с овсом. В конце концов, упорные поиски увенчались успехом. Сначала Кирилл поступил в кузнечно-слесарные мастерские на Нижней Масловке, принадлежавшие братьям Петру и Якову Хаваевым. Там он обучился рубке железа и овладел простейшими приемами всех слесарных работ. Проработав у Хаваевых некоторое время, с помощью земляков перебрался на металлический завод торгового дома «Бордорф». Здесь уже освоил более высокий класс опиловки, чеканки и пайки. Приходилось нелегко. За работу получал гроши, очень уставал к концу дня. Трудиться ему не привыкать, вот только новый труд был для него непривычный. В деревне от пахоты и бронования спину не согнешь, а тут от долгого стояния за верстаком Нестерпимо ноют плечи и ноги. В заводском цехе все не так, как в поле. Над головой вместо синего неба низкий черный потолок. От постоянного грохота и скрежета гудит в ушах. Пальцы сплошь побиты и поцарапаны. Запорошенные металлической пылью руки постоянно пахнут железом. Ладони всегда в мозолях-водянках. У крестьянина руки землей отдают, и мозоли другие, сухие. Первые месяцы Кирилл сильно тосковал по дому, особенно вечерами. Представлялись видения. Назарьево, по улицам парни с девчонками хороводы водят, двор Мерецковский, мать затапливает печь, отец с поля пришел, сестра скотину поет. И себя он видел, то ли в воображении, то ли во сне, в кругу семьи. Рано утром встает, косу отбивает, торопится на косовицу. Видения кончались, проходила ночь, и наутро Кирилл спешил в цех. Он будет там не косу отбивать, а медную плиту шабрить или железную полосу керновать. В свободное время Кирилл взял себе за правило ходить пешком по городу. Он изучал его, обходя один за другим районы. Чтобы не потеряться и не блуждать, шел всегда вдоль трамвайных линий, знал их наперечет, 36 номерных, паровую Петровско-Разумовскую линию и еще три кольцевых, А, Б и В. Постепенно привыкал к московской жизни и к профессии слесаря-металлиста. В Назарьеве, как не обременяли крестьянские тяготы, Кирилл все равно любил заниматься хлеборобством. Эта любовь прививалась чуть ли не с пеленок. А здесь, в Москве, казалось, труд рабочего никогда не станет ему по нраву. Но со временем, незаметно для него, менялось его отношение к слесарному делу. Оно начинало нравиться. Может быть, это объяснялось характером новой работы и ее более осязаемыми результатами. В деревне вспахал, посеял и жди, уродит или нет. А тут все зависит от тебя самого. Дождь не нужен, солнце не обязательно, до лошади тебе нет дела. Как поработаешь у верстака, так и будет. И сразу видно, что ты сделал своими руками. Кирилла увлек слесарный процесс. Сначала многое не получалось. Даже не мог держать толком зубило. Вперед наклонишь, вглубь залезешь, назад отклонишь, по поверхности скользнешь. Посмотришь на соседний верстак, молотком по руке заедешь. Долго не давалась пайка. Сколько раз обжигался, нечаянно пятнал руки соляной кислотой, сколько раз капал на себя расплавленным припоем. Не сразу научился работать и паяльником. Сила, глазомер, постановка рук и даже ног — все это были уроки, которые он проходил месяцами, обретая опыт. За ошибки, конечно, доставалось от мастера. Если увидит что-то не так, не только обругает, иной раз и подзатыльник даст. В большинстве случаев стычки с мастером оборачивались штрафами и даже увольнением. Ничего не спускалось. Зазубришь кренцмейсель — штраф. Неровно просверлишь отверстие — штраф. Не уследишь, и кто-то унесет метчик для нарезки — двойной штраф. Кирилл в этом случае вставал на дыбы и глядел волком. Естественно, такая драконовская школа постижения мастерства была для юноши неприятна, если не сказать противна. Вместе с тем, именно благодаря жестким мерам Кирилл приучился к организованности, порядку, вниманию, сосредоточенности, ловкости, точности. Еще эти неотвратимые штрафные меры требовали от него ответной реакции. Самой эффективной реакцией была сметка и находчивость, которые часто будут выручать Кирилла в трудные моменты жизни. Кирилл выдержал, пережил мрачные периоды своего рабочего становления. За первые 3 года пребывания в Москве ему пришлось сменить 5 производственных предприятий. Накапливалось мастерство, пришло подлинное умение, ему стали поручать сложную работу. И вот он уже не ученик, а настоящий слесарь. После металлического завода Бордорфа Кирилл работал на художественной кузнечно-слесарной фабрике «Макс Леман», где изготовлялись железные решетки, навесы, металлические лестницы и фигурные изделия. Здесь порядки были мягче и больше свободы. Инженер Леман, владелец фабрики, имел в Мариной роще собственный дом, туда, на Шереметьевскую. Кириллу не раз приходилось носить с фабрики образцы новых изделий. И там он увидел, как живут богатые люди. Увидел не с улицы через окно, а вблизи. И впервые у него зародилась мысль стать инженером. Художественную кузнечно-слесарную фабрику Лемана спустя некоторое время пришлось оставить. Настоял дядя, Прокофий Иванович Добряков. Он работал в мастерских при промышленном училище в память 25-летия царствования императора Александра II. Туда и перетянул племянника слесарем-водопроводчиком. Зарплата была не ахти какая, но мастерские прельстили Кирилла тем, что находились при училище, где размещались открывшиеся городские, миусские, вечерние и воскресные классы для взрослых рабочих. В газете «Наш путь» он прочитал объявление о начале занятий с 4 сентября и твердо решил для себя — будет учиться. Зашел в училище узнать о порядке поступления и познакомиться с учебной программой. То, что узнал, обрадовало и одновременно испугало. Поступить было просто, но учеба не обещала быть легкой. Предстояло за 3 года пройти курс, соответствующий программе второй ступени реальных училищ, да еще с элементами дисциплин, изучаемых в преподавательских учебных заведениях. Но он не отступил и начал усиленно заниматься. Приходилось трудно, однако мечта стать учителем заставляла забывать после многочасовой работы об усталости, о недоедании и недосыпании. Кирилл не давал себе поблажки ни в чем и не пропускал занятий, даже если чувствовал недомогание. Миусскими классами заведовала Юлия Павловна Назарова. Ее муж преподавал в промышленном училище, что позволяло ей привлекать его коллег для обучения рабочих. Вела она себя очень официально, но при всей своей сухости, строгости и чопорности вкладывала в дело всю душу. Располагая чрезвычайно скромными казенными средствами, Назарова сумела неплохо наладить учебный процесс. Невзирая на все трудности, учебу Кирилл закончил успешно. В начале 1915 года Кирилл вынужден был уволиться из мастерских и поступить на граммофонную фабрику Турубинера. Дело в том, что промышленное училище, при котором были мастерские, располагалось на Миусской площади, где было сосредоточено множество всяких производств, фабрик, учебных заведений. В округе кипела бурная жизнь, тон которой задавала революционно настроенная рабочая и студенческая молодежь. Часто проходили здесь просветительные сборы, антиправительственные сходки. В этих сборах и сходках нередко участвовал Кирилл и потому примелькался в районе. Однажды его чуть не арестовали. В один из субботних дней на площади, в сарае дровяного склада, проходил просветительный сбор, на котором ораторствовал студент-социалист, рассказывая революционную историю Миусского района. Он начал с соратника Степана Разина, Миуски, именем которого в народе когда-то называли эту площадь. Лихого сподвижника казачьего атамана казнили как раз на этом месте и закончил баррикадными боями 1905 года. О сборе донес провокатор, вызвавший полицию. Об этом сообщил парнишка, стоявший на страже шагах в 50 от сарая. Городовые. Все вскочили, надо было уносить ноги. Бежали по одному, по двое, меж высоких поленниц дров и штабелей бревен. Прыгали через заборы и ныряли в боковые проходы. Сзади верещали полицейские свистки, слышался топот подкованных сапог. Переулками и садами, задыхаясь от быстрого бега, Кирилл мчался в сторону железной дороги. Рядом бежал еще кто-то. Остановились неподалеку от Александровского вокзала. Прислушались. Тишина. И тут Кирилл разглядел, что это студент, который только что выступал. Лишь в полночь они пробились на городскую окраину, на квартиру рабочего Микова, знакомого студента-оратора. Там заночевали. Утром студент ушел, а Миков усадил Кирилла за стол, и они долго беседовали. Миков расспрашивал Мерецкого о его родине, близких. Кирилл охотно рассказал о Назарьеве, о семье. В свою очередь, Миков поведал о своей жизни, о том, что работает на граммофонной фабрике. Разговор постепенно перешел на напряженную обстановку в Москве, народное возмущение, вызываемое несправедливыми порядками в стране. Сколько можно терпеть? Простые люди работают в поте лица, а богатые наживаются, жиреют день ото дня. Вот озлеет народ до крайности. Не сдобровать тогда ни фабрикантам, ни помещикам, ни полиции, ни царскому чиновничеству, ни самому царю Николаю. Кирилл слушал Микова и думал, в самую точку метит. С того дня Кирилл подружился с Миковым и встречался с ним почти ежедневно, пока обстоятельства не разлучили их. Кирилл переехал в другой город. Микова забрали на германскую войну. После участия в сборе на Миусской площади всеми, кто там был, интересовался жандармский пристав, приходивший в контору мастерских. Кириллу оставаться на Нижней Масловке было опасно. Тогда-то Миков и предложил перейти к нему в цех, заручившись поддержкой писаря фабричного правления. Фабрика Турубинера, частично переключившись в связи с войной на новую продукцию, выпускала детали для самолетов. Ее рабочие, поскольку выполняли военные заказы, получали освобождение от призыва в армию. Считалось, что они находятся на военной службе. Кирилл в то время был уже настроен так, что совсем не хотел класть живот за батюшку царя. Ему исполнялось 18 лет, и его вполне могли забрать на фронт. На граммофонной фабрике Турубинера Кириллу долго работать не довелось. Из-за тяжелых условий труда и низкой оплаты вспыхнула забастовка. Участников забастовки руководство фабрики собиралось отдать под суд по законам военного времени. И опять Кириллу грозил арест. И опять помог Миков. Из воспоминаний Мерецкого. Я думаю теперь, что он был большевиком. Во всяком случае, связи у него были подходящие, ибо направил он меня к Карпову. Кем был Карпов? Инженер и администратор в акционерном обществе «Гарпиус», которое ведало производством и сбытом канифоли. Вот все, что мне было известно. Позднее я узнал, что Лев Яковлевич — старейший революционер-большевик. В 1906-1907 годах он секретарь Московского комитета РСДРП. Получив техническое образование, Карпов работал как инженер-химик. После октября он руководил химическим отделом ВСНХ, налаживал работу первых социалистических предприятий и научно-исследовательскую деятельность.